подкасты «Радио Свобода». В эфире «Свобода Премиум». С вами у празе Ганна Соус. Добрый день. И сегодня мы попробуем подсумовать выники 2022 года в медицине у системе охраны здоровья Беларуси. Выники года как для пациентов, так и для белорусских медиков. Я представлю экспертов. З Одеси, акушер-гинеколог, доктор ультрагуковой диагностики Станислав Соловей, один из организаторов Незалежного профсоюза белорусских медиков. Добрый день, Станислав. Вітаю. З Варшавы гастраэнтэролаг, эндаскапіст Лідія Тарасенка, каардынатарка фонду медычнай салідарнасці. У свой час пад кіраўніцтвам Лідіі было пабудаванае самае вялікае ў Беларусі эндаскапічнае аддзяленне ў РНПЦ анкалогіі. Добры дзень, Лідія. Добрый день. Из шведского Крумлова онколог Надея Петровская была и загадчица отделения РНПЦ детячей онкологии, гематологии, иммунологии. Добрый день, Надея. Добрый день. Дякую вялікі, што знайшлі час взяць удзел у гэтай дыскусіі. Я прапаную пачаць падсумаванне вынікаў году для беларускіх медыкаў і для беларускай медыцыны з тэмы «Медыкі і вайна». Гэта тэма вельмі шырокая. У Беларусі лячылі як расійскіх вайскоўцаў, так і параненых імі ўкраінцаў. Беларускі медыкі знаходзяцца ва Ўкраіне, лечаць людзей на фронце, ва ўмовах бамбёжак і адключэння святла. Станіслаў, я вельмі рада, што сёння вы змаглі выйсці на сувязь, бо ў Адэсі не кожны дзень ёсць святло, не кожны дзень ёсць электрычнасць і інтэрнэт. Вам слова. Да, тут сказать-то особо нечего. В этом плане действительно у медиков особо нет выбора. Я не надеюсь, что никогда мы не узнаем, что врач любой страны отказал любому человеку в оказании экстренной помощи. Поэтому я не представляю, как можно не лечить. То, что это война, это худшее, что может происходить в мире, это, думаю, никто не сомневается. Новости про эпидемию вспышки холеры в Мариуполе, уничтожение больниц, обстрелы роддомов. Тут мне, к сожалению, никак не могу это прокомментировать. Это ужас. По-другому не скажешь. Военно-полевая хирургия в современных условиях. Я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Это ужас. Белорусские врачи действительно лечили и раненых российских солдат, и украинцев, которые попали под обстрелы из-за российской атаки. Но комментировать это, к сожалению, у меня просто нет слов. Это худшее, что может вообще в принципе случиться. И тут действительно врачи должны понять, что экстренная помощь должна быть оказана независимо от того, преступник, убийца, насильник. Врачи не судим, мы лечим. Поэтому, к сожалению, война – это худшее, что может вообще происходить в этом мире. И она, и это сейчас происходит. К сожалению, так. Поэтому тут добавить – это катастрофа. Надея, у свой час вы уздымали этичные пытания до белорусских медиков на конт того оказывать не экстренную допомогу силовикам, якие катавали людей. Какие могут быть этичные пытания для медиков под час войны? Ну вот и многие речи отбываются под подпиской про неразголошивание, под погрозой криминальной справы. И многие речи мы не ведаем просто. Дело в том, что конфиденциальность, она заложена в основах профессии, и учить этому врача, в общем-то, не нужно. Это мы впитываем во время учебы еще на самых началах наших альма-матер. И если власть требует каких-то дополнительных гарантий, то я бы задумалась о том, что действие, к которому принуждают врача, может быть не вполне совместимо с какими-то морально-этическими нормами. Может быть, это попытка скрыть какие-то масштаб повреждений или возможность найти близких, которым оказывалась помощь в данном лечебном учреждении. То есть информация не выдается даже родственникам. Трудно сказать, но действительно я согласна со Станиславом, что работать под дулом автомата – это действительно наихудшее, что может произойти в современном мире. Лідія, пытанне маё да вас. Што вядома вам, як прадстаўніца фонду медычнай салідарнасці, пра працу лекараў у Беларусі, звязаную з вайной? А таксама, што вам вядома пра магчымую мабілізацыю дактароў? То, что мы знали, мы, в общем-то, рассказывали журналистам. Мы стараемся распространить, естественно, информацию, с одной стороны. С другой стороны, мы стараемся защитить те пути, которыми мы эту информацию получили. Людей, которые нам каким-то образом ее вольно или невольно рассказали. Поэтому я всегда говорю об этой информации очень с большой осторожностью, чтобы не, что называется, спалить пароли и явки. Мы действительно знаем, что в начале войны, в начале вторжения, война началась в 2014-м, в начале вот этого полномасштабного вторжения на территорию Белоруссии активно везли раненых российских солдат. Даже в некоторые клиники в Беларуси привозили медицинский персонал из России. Но нам известно, что в течение 2-3 месяцев эта тенденция спала, и что сейчас происходит в больницах, сказать сложно, но явно количество раненых российских солдат не такое большое. Что вас спрашивали по поводу мобилизации? Максима мобилизация, медики, военно-обовязанные, так? Значит, зараз идут разные мероприемства, какие там называются, проверка, как раз мобилизационной. Ти тышатся яны медиков, и ти ведомо вам про выпадки, коли медиков мобилизовали? Нам неизвестно о том, чтобы кого-то из белорусов, в принципе, отправили на войну. Ну, за исключением случаев наемников, которые сами это делают. Врачам активно приходят повестки, повестки на сборы, причем как женщинам, так и мужчинам, точнее, как мужчинам, так и женщинам. Людям разного возраста, далеко уже не призывного, тревогу вызывает особую то, что людям выдают мобилизационное предписание. То есть человеку не просто говорят, мы сверили ваши данные, и говорят, что в случае мобилизации вы должны будете явиться вот, например, там, сюда, в эту военную часть. Такого вообще никогда не было. Да и сверки данных никогда не было. Я понятия не имею, где мой военный билет. Мне ни разу в жизни за время работы в Беларуси никто про него не вспомнил. Никак. Но да, все медики военно обязаны. Как правило, если мы не оканчивали военную кафедру, то звание рядовой. И это не значит, что медики отправятся в первых рядах на войну, если она случится. В смысле, если Беларусь официально вступит в войну. Мне также неизвестно о случаях того, чтобы медиков отправляли в какие-то лагеря. Хотя я знаю, что единичные случаи, когда, например, молодого специалиста, который распределен в какое-нибудь лечебное учреждение, говорили, ну а теперь ты перераспределен в военную часть. Но так было и до 24 февраля. Такие инциденты разово случаются, и я не знаю, как это можно оценить. Дякую вялікі. Яшчэ вельмі важная тэма, калі гаварыць пра гэты год, палітвязні і медычная сістэма. Хваробы за кратамі, якія спазнаюць палітвязні, турэмная медыцына, яе ўзровень, турэмная медыцына ў пагонах, ну і найбольш крытычныя выпадкі, якія сталі галоснымі, а таксама проста катаванне, неаказанне дапамогі. Станіслаў, як бы вы абазначылі вынікі году, сітуацыю вось у гэтай тэме? Ну, тут по большому счету пока еще Конституция гарантирует медицинскую помощь всем людям, в том числе даже людям, лишившимся свободы, независимо от причины, по какой они были лишены свободы, им обязаны оказывать медицинскую помощь. По большому счету, сейчас власти активно продолжают использовать неоказание медицинской помощи как форму давления на тех заключенных, которых они считаются неугодным. Я думаю, что после восстановления прав и свобод в нашей стране, мы узнаем, что это были не только касательно политических заключенных, что это было тем заключенным, которые были неугодны лагерной администрации по каким-либо там личным неприязням, по статьям или просто потому, что нравится издеваться над людьми, то есть решить медицинской помощи того, кто не может защитить свои права. Я думаю, эта информация будет выплываться. В плане политзаключенных это просто стало уже не то, что даже ноу-хау, а просто стандартом, как и отсутствие передач, как и переполненные камеры в ИВС и ЦИП. Целенаправленно просто лишение человека элементарных жизненных условий, отсутствие прогулок, посещения душа, передач писем, посылок, общение с близкими, встреч, постоянные штрафные изоляторы. На этом же ряду и поставлена медицина. То есть возможность оказать в тюрьме медицинской помощи есть, это предусмотрено. Изначально система должна, это было и была рассчитана. То, что делается по приказам, но Как по мне, врачи, которые работают и фельдшера в системе исполнения наказаний, которые с чьих молчаливого согласия это происходит, по сути, совершают должностное преступление и очень надеюсь, что за это они понесут последующее наказание. То есть выполнение преступного приказа есть преступление. А те истории, что людей доводят до прободных язв, до потери сознания, до все то, что мы слышим за последний год, это просто свидетельство пыток, по-другому сказать невозможно, путем лишения медицинской помощи. И опять-таки можно вспомнить те случаи, когда в 2020 году людей специально заражали COVID-инфекцией в изоляторах временного содержания, когда пациента инфицированы не то, что не изолировали, а его отправили в другие камеры, чтобы инфицировать как можно больше людей. Через это, к сожалению, проходили. Поэтому очень надеюсь, что медики, работающие в системах, в тюремных организациях, ответят за то, что они не оказывают помощь, по сути, не оказание медицинской помощи. Надея, я хотела поговорить с вами про онкологичные хворобы за кратами. Мы ведаем довольно шмат политвязнев, которым диагностована онкологичная хвороба. Многими она просто не диагностована. У некоторых она, максимум, была спровокованная и стрессом, и умовами катавания. Что ведомо про то, як раней лечили вязняў, онкопациентов, ці лечили, и что теперь отбывается, и як увогуле турма може провокаваць, погаршаць раковые хворобы? В то время, когда я работала еще во взрослой онкологии, в нескольких отделениях были палаты, предусмотренные для лечения пациентов, которые находятся в месте лишения свободы. Да, там было специальное, так сказать, защитные решетки на окнах, и было что-то вроде как поста для охранников. В принципе, не могу сказать, что это было, в общем-то, эти палаты были постоянно заняты, но иногда они были заняты, то есть лечение люди проходили. То есть привозили заключенного, например, на курс химиотерапии, либо на курс облучения, и под охраной пациент получал свое лечение. Я хочу напомнить, что онкологические заболевания – это болезни старшей возрастной группы. А средний возраст наших заключенных, я не думаю, что превышает 50-55 лет. Поэтому не могу сказать, что это такая частая проблема. Гораздо более серьезной проблемой является инфекционное заболевание. Все верно, трудно добавить что-то к тому, что сказал Станислав. Ковид во время пандемии в тюрьмах и в ИВС, и в ЦИП, это была серьезная проблема. Сейчас это и туберкулез. Особенно сложно людям с какими-то хроническими заболеваниями, как, например, сахарный диабет, особенно инсулинозависимый. И если уж касаться конкретно онкологических пациентов, то достаточно большой процент пациентов страдает болевым синдромом. И в условиях заключения не оказание, опять же, помощи при выраженных болях – это вариант пытки. И я полностью, опять же, согласна со Станиславом, что когда в нашей стране вернется главенство закона, и мы узнаем, что происходило. Я думаю, что люди, которые к этому были причастны, понесут наказание. Лидия, у нас мало остается эфирного часу. Я вымушена на вас отдать самое важное питание про ситуацию с медициной в Беларуси внутри краины. Перелічыце самыя галоўныя пункты, самыя галоўныя праблемы, якія ёсць цяпер у Беларусі ў сувязі з ад'ездам медыкаў, згадаем справу ортапедаў, справу з прыватнай медыцынай, сітуацыя працы пад санкцыямі, калі ласка. Спасибо, что вы задавали вопрос долго, у меня была возможность подобрать синоним к слову. Короче, все накрылось медным тазом. Что можно сказать про белорусскую медицину? Мы к этому шли упорно, систематически. Ковид нам, конечно, сильно помог, там война. Вот. Плохо все. Ну, о чем можно говорить? Я не понимаю, как можно пытаться как-то политкорректно пытаться об этом выразиться. То, что мы видим сейчас, и о том, о чем многие говорят, нехватка медперсонала, ну, это уже констатация факта. Это уже следствие следствий того, что в стране бесконечные репрессии, в стране нет не только медиков, но и там медикаментов. Просто что сложнее говорить о том, что там, я не знаю, в стране не хватает какого-нибудь препарата для химиотерапии, потому что это не на слуху. Гораздо проще сказать, вот смотрите, врача нету. С медикаментами у нас не меньшая проблема, чем с врачами. Не меньшая проблема у нас с обеспечением инструментарием каким-то, там, томографами и так далее. Процессы в медицине совершенно не настроены. У нас медицина, как и все остальное, имеет прилагательное карательное. Поэтому весь государственный аппарат только и умеет, что там наказывать, лишать, запрещать. Вот как-то так. Да, ну, все плохо, но медицина в стране развалена. У нас единственное, что осталось, это вот нету лихорадки Денге, каких-то тропических заболеваний благодаря климату, там вода еще более-менее чистая, источники воды, но это уж никак не заслуга нашего государства. А так, сама по себе система здравоохранения, она в руинах, и плохо все. Как бы, сорян за такую... Дякую вялікі. Гэта была Лідія Тарасенко, эндаскапіст, гастраэнтэролаг, прадстаўніца Беларускага фонду медычнай салідарнасці, задзецца быў акушэр-гінеколаг, доктар ультрагукавой дыягностыкі Станіслаў Салавей, адзін з арганізатараў незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў, і з чэшскага Крумлова анколяг Надзея Пятроўская, былая загадчыца аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Гэта была Свабода прэміум, Ганна Соўць. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Таким чином яго зможе паглядзець як мага болей людзей. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты Радио Свобода. Привитание. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости. Это Артем Брухан, политический дарадца Павла Латушки в Объединенном переходном кабинете и в Народном антикризисном керавництве. Артем, привитание. Привитание. И политический оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Александр, добрый день. Витаю вас. Несколько дней тому вы, Александр, опубликовали довольно резкий текст на «Позерку» в телеграм-канале «Позерк» с критикой оппозиции, с критикой, ну, принамсі, прессовой конференции, якую дали чальцы объединенного переходного кабинету. Давайте пойдем по пунктам. Вы, как бы, повторите то, что вы писали в тексте, у чем полягала ваша критика, а Артем, я спадзяюся, оборонить все-таки как бы гонор и годность кабинету. Вот один пункт у вас, признание Беларуси оккупованной российскими войсками. Як одна из мэтов, тем может, навод центральная мэта, якая была вылученная кабинетом, сформулированная на этой прессовой конференции. А чем вам она не подобается, такая мета? По-першее, зауважу, что сама пресс-конференция была, кажучи профессийной мовой, такой информационной нагодой, как поставить шерах пытанню. Але пытанні спародила и сама пресс-конференция. Такое уражение, что ее провели возделя птушечки, может, хотели до 100 дён працы кабинету, да не поспели, и потом по инерции организовали такое мероприемство. Але у чым была сутность, у чым ягоный головный месседж, так засталося и незразумелым. У приватности было обвешано, что стратегия працы объединенного переходного кабинета готовая только на 80-90%. Ну, так, может, варто было почекать, покуль на 100%, это будет готово, узгоднено, и тогда уже выходит с неким месседжем. Тому довелось вот неяк по кавалках намацывать, у чим же полягая эта стратегия, и накольки я зразумел, в устнами Павла Латушки это было промовлено, что будет домагаться кабинет признание Беларуси оккупованной территории. Это увогуле такі цяпер популярны тезіс, сам спадар Латушка яго прасоўвае, як толькі пачалася агрэсія супраць Украіны з сакавіка, але рэч у тым, што па-першае, чыста практычна у міжнароднай супольнасці надта гэту тэзу не падхапіў. Ну там была некая гаворка на гэты конт у міністра замежных спраў Літвы Ландсбергіса, потым там недзе ў парламенце украінскім таксама некі праект адпаведны падрыхтавалі, але так каб на ўзроўні нейкай дзяржавы ці міжнароднай арганізацыі, здаецца, гэты статус ніхто так не прызнаў і, напэўна, не паспяшаецца прызнаваць, таму што тут, наколькі я разумею, я не юрыст, але, відаць, ёсць вялікія пытанні і чыста фармальныя з гледзішча міжнароднага права, ёсць і пытанні, што калі такім чынам так бы мовіць, абнуліць, перакрэсліць Лукашэнку, бо хто ён такі тады атрымліваецца, як некаторыя кажуць, там, гауляйтары і так далей, якія з ім могуць быць кантакты, перамовы, а я думаю, што пэўныя гульцы на Захадзе ўсё ж такі трымаюць у галаве, да і ў Кіеве таксама тую опцыю, што Кіеў, дарэчы, глядзіце, так жа і не адклікае з Беларусі свайго амбасадара, пры тым, што адтуль з Кіева ўвесь час чуецца, што Лукашэнка нуль, Лукашэнка ніхто, ім маніпулюе Пуцін, але ж простору для нейкага маневру, для нейкай дыпламатычнай гульні Кіеў таксама пакідае. Я думаю, што і ў Европі, і ў Штатах, напэўда, ёсць таксама палітыкі, якія ўсё ж такі не хочуць магчымасці адкалоць нейкім чынам Беларусь ад Расіі, скідаць з рахункаў. Ну і нарэшце вось калі... давайте дадзім слова Артёму. Гось, вы ўжо выклалі пэўным чынам сваю пазіцыю. Артём, так у мяне да вас пытанне. Па-першае, чаму это важна? Вот признание оккупованы, а по-другое, чем это реализуемо. Бо сапраўды Латушка яшчэ у сакавіку, у сярэдзіне сакавіка выступіў з гэтай прапановай. Ее падтрымала Ціхановская. Ну, я так разумею, што ішлі какие-то перамовы, запыты в розныя ўрады. Ну, вот Александр прыгадаў і літоўскі ўрад, і украінскі. 9 месяцаў прошло, ну, 8. Пакуль ніякага такого нема. Так вот, як бы... Чаму шансы, што это будзе праз месяц, два, три, год, 10 лет, 10 гадоў? Ну, глядзіце, справа ў тым, што стратэгія прызнання Беларусі акупаванай, ну, яна з'яўляецца, можна сказаць, такой цэнтральнай у межах стратэгіі кабінета. Для таго, для чаго гэта патрэбна? Па-першае, прызнанне Беларусі акупаванай дае, як было сказана, магчымасць абнуліць Лукашэнку у палітычным сэнсе і перадаць вось гэту палітычную легітымнасць, палітычную інстытуалізацыю аб'янанаму пераходнаму кабінету. Гэта дае новыя магчымасці таксама і для кабінета. Напрыклад, як было сказано, стварэнне ўзброеных сілаў у Беларусі, тое, што зараз на тэрыторыі Украіны ідзе вайна, стварае некаторыя магчымасці для таго, каб беларускія часткі ў будучыні маглі ператварыцца ў тую самую армію незалежнай Беларусі. Але гэта, так бы мовіць, праца на перспектыву. Мы разумеем, што еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія палітычныя эліты, ну, яны прымаюць рашэнні дастаткова павольна. Давайте успомнім, калі пачалася вайна, дапамога ў Украіне ў першыя тыдні была не столь моцнай, не столь усеагульнай, і ўсе вытрымоўвалі час нейкі, каб дзесьці штосьці вытрымае Украіна, зможа яна станавіць гэты наступ, ці патрэбна будзе дамаўляцца потым з тым жа Пуціным, ці ён зможа гэта зрабіць. Ужо потым, праз паўгады, праз 9 месяцаў, як зараз адбываецца, мы бачым, што ўсеагульная падтрымка Украіны і ў Європі, і ў США набывае больш моцную энергію, ресурс, да, павелічваецца гэтая падтрымка. Таму гэтыя рашэнні прымаюцца, ну, з пункту гледжання таго, што адбываецца зараз у палітычным, ну, і геапалітычным сэнсе. І вось гісторыя з акупацыяй Беларусі, калі з тэрыторыі Беларусі пайшлі войска расійскія, ну, всем было зразумела, што Лукашэнка суагрэсар. І вось гэтую суагрэсію таксама было, ну, артыкулявана ўсімі палітычнымі гульцамі, можна сказаць, на дадзены момант. Але акупаваным, яго не прызналі і не з пунктам гледжання міжнароднага. У палітычным сэнсе толькі мы чулі нейкія галасы, як Ландсбергі сказаў, але што важна, Украіна кажа пра тое, што Беларусь акупаваная. Сакратар рады РНБА казаў тым, што Беларусь ён лічыць акупаванай дзяржавай. Таксама Арыстовіч у сваіх стрымах казаў пра гэта. Ну, гэта такія больш палітычныя заявы. Ну да, але, в принципе, такія рэчы формулюе, ці не формулюе МЗС Украіны. І, дарэчы, пасля этой заявы Данілава мы не паленаваліся, звярнуліся ў МЗС. Скажыце, а это афіцыйная пазіцыя Кіева, што Беларусь акупаваная? Як вы думаеце, што нам адказалі? Я ўпэўнены, што нічога. Гэта не нічога. Так само, гэта так само адказ. Яны не хочуць адказваць ні да, ні не. Артём, ну, а вот ситуация такая. Я так разумею, что какого-то прогрессу как бы нема. А коли не спрацуе, а коли не признают, вот скажем, Александр выказывает меркование, что ну, это спречно юридичное. И умовно кажучи, ведайте, миллион ставит на зеро, а коли не выпадет. Ну, вот. Ну, зрозумела. Нема подставок, что вы меркавать, что выпадет. Пакуль няма падставаў, але сітуацыя можа змяніцца, напрыклад, калі беларускія войскі уступяць на тэрыторыю Украіны, напрыклад. І мы бачым, што тая сітуацыя, якая зараз у Беларусі, тое, што адбываецца, ну, так бы мовіць, тая мабілізацыя скрытая, да, улік людзей, падпісванне дамоваў Лукашэнкі з Пуцін, то бок паміж міністэрствамі абароны. Гэта ўсё таксама гэты закон аб смертнай смяротным пакаранні, якое тычыцца і ваенных, і чыноўнікаў на у той момант, калі яны палічаць здрадзіць, так бы мовіць, дзяржаве, да? Гэта ўсё кажа аб тым, што падрыхтоўка некая вядзецца. Мы не ведаем, уступіць Лукашэнка ў гэтую вайну па зямлі ці не, але гэта той момант, к якому кабінет павінен быць падрыхтаваны. І вось прызнанне акупаванай дзяржавы і прызнанне кабінета на той момант, гэта тая самая падрыхтоўка. Таму гэта не мільён на зіро, гэта падрыхтоўка к таму, што можа адбыцца. Ясна. І я думаю, што цяпер, як бы, можа, больш зразумела. Александр, вот у вас, вы у самым канцы вашага тэксту казалі, ну, як бы, не крытыка канкрэтных рэчаў, але, ну, вот агульную сітуацію, ну, сапраўды, у краіне параксізм контррэвалюцыі, параксізм рэакцыі. Як мы ведаем, сотні грамадскіх арганізацыяў былі знішчаныя. Хоць якая самаарганізацыя, там, праз інтернет, праз телеграм, ну, она, мягка кажучы, вельмі ускладнена. І вот в этом сэнсе, унутры Беларусі, вот на ваш погляд, можна сказаць, да, кабінет нічога не робіць. А што там можна было б рабіць? Ведаеце, я мяркую, што сапраўды на сёння такая сітуацыя, што супрытлома няма прыёму. Я разумею драматызм гэтай сітуацыі, у тым ліку для замежных вось апазіцыйных лідараў, якім ну, прызнаваць, што яны сёння зрабіць, груба кажучы, нічога не могуць, вось уперліся ў гэту сцяну рэжыму, які аказаўся мацнейшы, чым думалася ў той перыяд эйфарыі 20-го года. І на сёння праламаць гэту сцяну немагчыма. Прызнавацца ў гэтым, ну, гэта не камільфо нібыта. Таму трэба генераваць нейкія стратэгіі. І тут, на мой погляд, я сам не магу нейкую цудадзейную стратэгію прапанаваць, таму што іншым разам кідаюць камяні, маўляў, вось ты разумны крытыкаваць, а скажы, што нам трэба рабіць. Гэта і старая апазіцыя іншы раз такое пытанне задавала. Я шчыра казаў, што вы не можаце перамагчы. Сапраўды, там, калі ўзяць і выбары 2006 года і 2010 года, я не хачу ўлазіць у асобны аналіз, але тады де-факта так, былі маніпуляцыі, прыпіскі на выбарах, але Лукашэнка меў дастаткова шырокую электаральную базу, а апазіцыя такой базы на той момант не мела. Таму не мог Мілінкевіч у 2006 пры ўсіх сваіх талентах, пры піяры, пры раскрутцы перамагчы і тая плошчы. Так і цяпер вось тая сітуацыя, калі праводзіць там паралель паралель з Расіяй, з Расійскай імперыяй, у склад якой некалі Беларусь уваходзіла, то пасля паразы рэвалюцыі 1905 года там ні Ленін, ні Троцкі, ні Плеханаў ніхто не мог прапанаваць пераможную стратэгію. Яшчэ болей і на пачатку 17 года Ленін, магчыма, думаў, што ён будзе да смерці сядзець дзе-небудзь у Швейцарыі. Нават пісаў, што наше пакаленне рэвалюцыю не застане. Оно праз месяц, она праз месяц грохнула. І раптам вось гэта, не, зноў жа не буду пераказваць сюжэт гістарычны, але раптам пайшла Маланкава мяняцца ситуация, Ленин приезжая на броневику, хутка они захопливают уладу. Так вот, конечно, сапраўды треба быть просто готовыми до того момента, коли можно будет приехать и взлезти на этот броневик, метафорично кажучи. Але это не означает, что сегодняшняя стратегия, вот снова же я хочу вернуться, не треба натягивать сову на глобус. Ниякой оккупации Беларуси сегодня нема. Я вот послухал, так, есть пэўныя аргументы, что так зручней для кабинета, грубо кажучи. Але новая апазіцыя ў гэтым плане грашыць тым жа, чым грашыла старая апазіцыя. Яны прыдублялі нейкія свае канцэпцыі кшталту байкоту выбараў і потым казалі, хоць ўсё адно выбіралася гэта палата, выбіраўся Лукашэнка, але яны казалі, а вы маральна перамаглі, а ўсё адно вось па нашых падліках яўкі такой не было. Ну вы перамаглі, але вы сядзіце там, дзе сядзелі. Таму нельга нацягваць саву на глобус у плане акупацыі. Ну якая акупацыя, прабачце, сёння гэта, глядзіце, так, некий час было там 1020-30 российских войск. Потом их амаль что вывели. Так что, деоккупация, замежная краина на этот момент повинны скасовать свое ранейшее признание Беларуси оккупованной. Ну да, там был момент, когда была 1000. Так, так. Так что, будут замежные урады каждый месяц менять. А теперь нагнали мобиков. Ну, 10 тысяч. Что, яны контролюют белорусскую территорию? Да это смешно. Яны там сядят недзе в палатках, пьют горелку. Ніякай оккупации нема. Лукашенко сам вырашает. Вось ён павялічвае магчымасці для ўжывання смяротнага пакарання ў той жа час, як Пуцін у Расіі кажа, што нам не патрэбна вяртаць смяротнае пакаранне. Дык якая ж марыянетка Лукашэнка, калі ён ва ўсякім разе ва ўнутранай палітыцы фактычна робіць тое, што хоча. Я пра тое, карацей кажучы, што трэба быць сумленнымі, бо людзі ў Беларусі, прыхільнікі перамен нават бачаць вось гэта нацягванне савы на глобус. Гэта зручна спадару латушку, гэта зручна пераходу ходному кабінету, але гэта штучная спроба падвысіць ступень сваёй легітымнасці. Не за кошт падтрымкі ў Беларусі, з якой вельмі цяжка, мякка кажучы, а за кошт нейкіх штучных маніпуляцый, за кошт нейкіх фармулёвак. Але Александр, давайте дадзім слова. Не зменіцца. Давайте дадзім слова вашаму, так сказаць, прапаненту. Артём, тут як бы справа такая, што сапраўды, паколькі, ну, вот як бы апазіцыя, скажам, базуецца за мяжой, она фактычна в эміграцыі. То вельмі шмат ёй закідаюць, што, маўляў, ваша вся палітыка, она зводзіцца да дыпламаты, якой, неважна, там, прызнанне акупацыі, ці какие-то сустрэчы, ці там міжнародныя суды, ну вы як бы вот там, а внутрі, сапраўды, можна што-то зрабіць? Вот, скажем, в вашей Берастейской области, откуль вы походите, где вы працавали аблавыканкамі. Вот что-то можно зрабіць, что называется, на земле, on the ground. И другий момент, вот про який сказал Александр, ну, вы частково на его отказали. Як подрыхтоваться? Вот коли, ну, это не вельми удалая, может, аналогия с Лениным, но большевицкие ячейки працавали в России. Працавалі і ў арміі, працавалі і на заводах. І когда он приехал і залез на броневік, там не было реакції, що за мужик на броневік залез. Кое-хто это ведав, що это за мужик. Вот. Так вот, перше питання, чи можна щось робити в Білорусі? І друге питання, чи можна підрихтуватися до прильоту чорного лебедя? По-першее, я у некой ступени погоджусь с господаром Александром на конт того, что супраць лома няма приема. Это вельми слушная речь, и кабинет на той же пресс-конференции довольно широ казал, что мы маем некие планы, але достатково часто не маем ресурсов. І гэта было шчыра сказана. Палітыкі, мне падаецца, не могуць казаць, што ну ўсё, супраць слома няма прыёма, мы нічога не можам рабіць і разыходзімся. Ёсць аптымісты, да, якія матывуюць людзей, якія матывуюць беларусаў, тых прыхільнікаў пераменаў, якія яшчэ засталіся і ў Беларусі, якія з'ехалі. Ёсць рэалісты, вось як палітаглядальнікі, якія кажуць насамперад, як ёсць, да, вось сітуацыя супраць слома няма прыёма. І разуменне гэтага ёсць. Але застанавіцца на тым, што ну супраць слома няма прыёма, ім больш нічога не будзем рабіць, гэта таксама не вельмі добрая стратэгія для любога палітыка, як мне падаецца. Вось. Што тычыцца падрыхтоўкі да чорных лебедзяў? Ну вось глядзіце, добры прымер з Леніным. Вы кажаце, што хтосьці гэтага мужыка ведаў. Ну так і Светлану Ціхановскую кабінет таксама хтосьці даведае. І не так мала людзей. Давайце з гэтым пагадзімся. І падрыхтоўка вядзецца ў межах кабінету з людзьмі на зямлі, але яна не столь публічная. Напрыклад, той самы план перамога. Можна у яго верыць, можна не верыць, але ён ёсць, ён існуе, і мы ведаем, што ён ёсць. Справа ў іншым, што там ёсць да яго пытанні, але план перамога гэта той план, які накіраваны на працу з тымі, хто ўнутры краіны. Таксама у спадара Сахашчыка ёсць кантакты на розных узроўнях ўнутры Беларусі з вайсковымі. Гэта таксама праца з тымі людзьмі на зямлі. Нельга зрабіць нейкія структуры зараз, якія будуць працаваць адкрыта, публічна, па падтрымцы дэмсілаў, там, кабінета, іншых структур, яны будуць ну, назаўтра знішчаны. Мы гэта разумеем. І гэта вось, падпольная праца, яна, ну, так бы мовіць, вядзецца, але пра яе нельга казаць публічна, яе вельмі складана ацаніць. А давайте тогда зададим это пытанне Александру. Александр, а сапраўды можа вядзецца падпольная праца? Ну, в межах плана перамогі, плана каких-то іншых, але ну про это не расскажеш. Магчыма, ёсць какая-то камунікацыя, вот, дарэчы, той же Сахашчык, ён на этой прэс-канферэнцыі адкрыта звернуўся як бы да свайго, ну, я не ведаю, прыяцеля, можа, аднакашніка Вальфовіча. Ну, магчыма, он не да аднаго Вальфовіча звяртаецца, магчыма, не толькі публічна. То есть, может, вот такая как бы, праца ведется, а вы вот так их критикуете? Ну, глядите, по-перше, зворот до Вальфовича, конечно, ритуальный. Я могу побиться об заклад, что завтра Вальфович не перебежит на бок Сахашчыка. Але з іншого боку, так, праца ведется, и некие контакты, видать, есть, и Лукашенко на это реагует, вот, у палату законопроект унесли про то, что за здраду державе расстрел для чиновников, для войскоўцаў, так что и для спадара Сахашчыка, и для інших у гэтым плане улада абмяжоўвае прастору для дзейнасці. Потым, глядзіце, сапраўды, не пра ўсё можна казаць. І на той самай прэс-канферэнцыі было заяўлена, што частка стратэгіі будзе такой сакрэтай, схаванай ад шырокай грамадскасці, то бок прапануецца проста на веру ўзяць. Але вось гэтай веры, я думаю, бракуе і пэўныя правалы і камунікацыйныя, і маральныя з боку штабоў замежнай апазіцыі, яны такому даверу не спрыяюць. Вось, напрыклад, нядаўна Байпол, які курыруе, умоўна кажучы, гэты план перамога, абвесціў, давайце нам вось у сакрэтны час, мы ўсё гарантуем, дасылайце інфармацыю. Ну, прабачце, пасля вось гэта скандалу з чорнай кнігай Беларусі, куды пранік агент і фактычна там кіраваў усім бяспекай, там кібербяспекай кіраваў і па водле даследаванняў медыяў незалежных там 10 тысяч чалавек такім чынам маглі быць падстаўлены пад удар. І пасля гэтага што мы бачым? Разумееце, казаць, што мы фармальна не маем дачынення, ну гэта па-першае не так, таму што тая ж чорная кніга Беларусі была афіліявана ўсё ж такі з пэўнымі структурамі, блізкімі да офісу Ціхановскай. Давайце прызнаем гэта, кладучы руку на сэрцы. І таму ўся гэта такія вось пазіцыі, я не такая, я жду трамвая, а мы фармальна да гэтага не маем дачынення. Это не тое. Казыраюць тым, што Байпол летась правёў даследаванне, выкрыў агента. Але, прабачце, гэта парадны быў такі рапарт, што ага, мы гэта лоха агента выкрылі. А сапраўды глыбока не капнулі. Трывогу не пачалі біць своечасова, не папярэдзілі людзей. Таму вось уся гэта гісторыя вельмі падрывае даверы, кладзе вялікі цень. Ведаеце, у Беларусі людзі надта не разбіраюцца. Чорная кніга, там, дзе Байпол, дзе аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўсё замежнае апазіцыі. позиции. И тому тут с этой истории треба было иначе выходить и давать принциповую оценку и признавать свои хибы. Чивось гэтые кадровые проколы. И раптом на той самой пресс-конференции Светлана Тихановская зводит фактически все это до подкопа у спецслужбов. Это, по-перше, образа для незалежных журналистов. И, по-другое, это снова же сыход отсутности питания, потому что соправды был кадровый прокол с этой министеркой финансовой экономики, я умовно ее называю, и это не один прокол. Тому вот этой сыход от щирости, спроба любую критику, тямаль, что любую, заклеймовать, как подкопы спецслужбы, вот это нагадывая в уголе навод уже не старую оппозицию, а прием режима, який так само любую неконтролированную активность, любую критику одразу обвешая подкопами ворогов. И вот это все вельми прикрый шлейф покидая и подрывая той самый довер, без якого не отрымается ни плану перемога, ни инших, ни яких. Артем, ну и у нас, на жаль, уже тут мало часу засталось. Давайте попробуйте за 2 хвилины отказать, но я думаю, что это головное обвинувачивание, ну, как бы критика сбоку Александра зараз, это на конт плана перемоги. Ну, зрозумело, может, вы за его не отказываете, але, ну, бачите, такая ситуация, как сказал Александр, вам доводится за все отказывать. Так вот, откажите, так само и на эту, вот, вот то, что вот эта сувязь с «Черной книгой» и с этим агентом. Это, ну, правда, удар по репутации. Тут спрачаться нема про что. Так, спрачаться тут и нема про что, насамрэч, это удар по репутации. При формовании кабинету, структуру, якія уваходзілі ў гэты кабінет, и Байпол, и НАУ, и офис, и іншыя структуры, ну, яны притягнули за собой шлейф тых проблем, якія у іх былі. И гэтыя проблемы кабинет не, ну, не ў стане вырашыць. Гэтыя проблемы былі павінны вырашацца ў межах гэтых структур. И калі мы кажам про кейс «Чорнай кнігі Беларусі», ну, гэта ўжо адбылося. Признание есть, что это была проблема. Незалежные медиа это вельми добро распрацовали, и они отказали, что вось так отбылося, и на это мало что можно отказать. Это репутационные рызыки, якія несуть вось политики, якія вошли в кабинет со своими структурами и притягнули гэты шлейф. Тому так это подрыв доверу до плана перемога. Але варто отзначить, что при этом той же план перемога, некие его, ну, умовно кажучи, калі пачалася вайна, некія яго поспехі, звязаныя з рэйкавымі партызанамі, ну, пра гэта дастаткова быстро забыліся, але мы ведаем, што некія структуры на зямлі, некія людзі там ёсць, і большасць удзельнікаў плана перамога, яны не раскрыты. І гэта кажа аб тым, што гэты план абаронены. Таму пункт доверу, повысить довер, да, мы повинны. Мы повинны коммуникации, больше удалыми деяниями, повысить гэты довер. Але на данный момент мы маем вот такую проблему. И великий дзякуй политоглядальникам, медиам за то, что они кажут про это, потому что это помогает в будущем эти проблемы вырашать. Коли медиа будут молчать и не критиковать демсилы, ну, демсилы вогуле, да, они сделаются таким коконом. Тому эта критика вельми нам потребна. Добро, дякую вам великие за ваши слова. Дякую обоим коллегам. И я нагадаю, что с нами был Артем Брухан, политичный дарадца Павла Латушки и политичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. А до наших глядачов я звертаюсь с просьбой выказывать свое меркование. Чье меркование вам ближей, Артема или Александра? Ну, а затем, как будут развиваться подеи далее, в тем лику, и как будет развиваться белорусская политика, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Вы глядите канал «Свобода Премиум». С вами у празе Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи праз скайп Андрей Янушкевич, белорусский книговыдавец, директор одноименного выдавецтва. Добрый день, господин Андрей. Добрый день. Для тех, магчыма, кто не ведает наших глядачов, я нагадаю, что коли вы трымали колись в руках або бачили ці чули про белорускомовное выдание Гарри Поттера або 1984 год Джорджа Орвелла, менавіта у выдавецтве Андрея Янушкевича гэтыя книжки выходили, але не только, там были, конечно, и белорусские авторы, мы еще про это поговорим. Але апошние, бадай, некалькі месяцев спадар Андрей сам переживал эту ситуацию, як у Орвелла, тому что менавіта за книговыдавецкую справу ён трапіў у турму. І сёння вы глядзіце першае па вялікім рахунку інтэрв'ю пасля вось таго часу, калі ён быў затрыманы пасля адкрыцця кнігарні «Кнігаўка» ў Менску, і ён раскажа нам некалькі дэталяў. Спадар Андрэй, скажыце ўвогуле, магчыма, як вам па факце ўвогуле прад'яўлялі, скажам, прэтэнзіі, за што вас затрымоўвалі, арыштоўвалі, бо калі глядзелі людзі з іншага боку, скажам, там сацыяльных сетак ці са СМІ, вы адкрылі кнігарню і вас пасадзілі. Ну, па сутнасці так і было. Кнігарня гэта заўсёды публічнае месца, дазволіць існаванню новага публичного места, где распространялась белорусская книга, улады дозволить не хотели. Но была еще иншая причина. Мы не совсем слушно отобрали сигнал про выселение нас, раптовное выселение из офису у конца соковика этого года. Мы просто хотели открыть новый пункт для самовывоза книжек, для уластной работы. Зразумелі, што мы можам сабе дазволіць не толькі офіс, але таксама і кнігарню. Ну, нам гэта не дазволілі зрабіць. Для нас гэта была нечаканасць, таму што нічога антызаконнага, нічога падрыўнога нават для гэтай улады мы там продавать, распаўсюджваць не збіраліся. А як вы самі для сябе тлумачыце, ну, па якой прычыне? Вот вы сказалі, што як бы не выдавалі ні гэтым падрыўной літаратуры, зрэшты гэта было агульнавядома, таму што ўсе вашы кніжкі прадаваліся ў тым ліку і ў іншых крамах, не толькі ў вашай прыватнай краме. Калі наша выдавецтва пачало мець уплыў, калі кнігі пачалі распаўсюджвацца не пару сотнямі экземпляров тысячами, нас просто зауважили. И той факт, что нас первыми зауважили всем ведомые пропагандисты, так само не выпадковость. Это как бы навод, можно сказать, признание наших заслуг у распаўсюдзе беларускай кнігі. Так, мы публікавалі, дарэчы, вось той дыялог, які адбыўся ў кнігарні паміж Азаронкам, Зайца Гладка, і вамі таксама, калі яны спрабавалі, так бы мовіць, троліць вас, так, звярталі ўвагу на аўтараў. Скажыце, каласка, ці быў некі працяг пазней, калі вас затрымалі, калі вы ўжо былі ў ізалятары, ці спрабавалі вам патлумачыць, што не так вы робіце, або, не ведаю, наставіць на вас на путь ісцінны? Гэта рабілася перад усім у выхаваўчых мэтах, каб нагнаць страху, каб я самастойна зрабіў пэўныя высновы. Мені і дзівіла і ўвесь час арышту, да і потым, што ніякіх тлумачэнняў, на што гэта рабілася, ну, нічога такога не было. Грубо кажучи, мета заключалася вот у такой подавленні активності і дати зрозуміти, що треба перестати робити неправильні книги. Так мне сказав один з глубоких. Неправильные книги, але в той же час вы выдаете, або принамсі тады в Беларуси выдавали, дитячие книжки у великой ступени, або мастацкую литературу, переклады замежных ведомых авторов, которые, в принципе, можно купить на российской мове у тих же книгарнях навод и сёння. Так, але дайшло разумение, что белорусская книга становится популярной, и та же классика на белорусской мове, ну, это удар по идее русского мира. Гэта не фальклорны лубок, у які імкнуцца нашы ўлады запхнуць беларускую культуру. что белорусская культура – это только вот дозволенные державные, типа удержавные структуры. Вось. А свободная белорусская культура для нашей улады – это зло. И это было на моем прикладе продемонстровано. Дарэчы, які цяпер лёс вось кнігаў з вашага выдавецтва ў Беларусі, ці яны яшчэ прадаюцца вольна ў нейкіх кнігарнях? У нас не адабраныя ліцэнзіі. Мы фармальна ды і фактычна працуем. Нашы кнігі пастаўляюцца ў кнігарні. Іх можна знайсці і ў інтэрнэт-крамах, і ў кнігарнях Мінска. Что дотычется выдавецкой деятельности, то мы тут сутыкаемся с барьерами, и мы разумеем, что выдание новых книг у Беларуси бессенсовное, потому что нам в любой момент могут заблоковать их распавсюд, могут признать их экстремистскими. Распавсюднецкий рынок вельми звузился, и для шмат кого, в том лику и для партнеров, у полиграфичной сферы не только мы стали токсичными, ну, грубо кажучи, с нами боятся супрацовничать, потому что боятся неких репрессий. Сегодня вы працуете за мяжой, находитесь не в Беларуси. Насколько в уголе махчима, легко и необходимо выдавать белорусские книжки за мяжой? Ну, моя позиция просто, что лепей за межой нечто робить, чем сидеть на родиме, как мышь под веником. Потому что я цудовно разумею, что в махчимости моей працы у Беларуси звуженная и просто истуе небеспека, что тебе знову затримают. Еще раз повторюсь, вот это признание шерогу книг экстремистскими, так само это не выпадковость, это той дамоклов меч, який над нами висить. Вось. А в эмиграции я лечу шмат, что можно зробить. Тут есть и аудитория, есть определенные возможности, и сфера выдавецкого бизнеса працуе по інших правилах, по інших законах. Тут все простее, чем у Беларуси. Питание только сродков и желания дейничать. Наше выдавецтва працуе уже 7 годов. Мы почали несколько серий книг. У нас довольно широкий выдавецкий портфель. Вельми было шкода все это кидать, гублять. Я думаю, что любой белорус может не забываться на то, что он белорус. И за межами краины. А те вернули бы уже собирать... Ці вернули вы сабе ўжо тую аўдыторыю, якая была магчыма Беларусі? Бо зараз зразумела, ну прынамсі десяткі або нават некаторыя кажуць сотні тысяч беларусаў яны апынуліся ў замежжы, і па вялікім рахунку яны павінны былі быць так вашымі патэнцыйнымі кліентамі, пакупнікамі вашых кніг. Ці вы это ўжо фізічна адчуваеце? Вельмі важная праблема давесці на новым месцы да новых і да старых людзей, якія павінны былі выехаць, што мы выдаем кнігі, што іх можна набыць. Мы стараемся працаваць з мясцовымі маркетплейсамі і з разнастайнымі арганізацыямі. І, в прынцыпе, бачым вельмі вялікі інтарэс, садзейнічанне і дапамогу. Наперадзе нас чакае цікавая дарога. Ну, вы вялікі аптыміст, таму што зараз у свеце, у прынцыпе, назіраецца такі чытацкі крызіс. Людзі сталі менш купляць кніг, або прынамсі менш купляюць кніг друкаваных, некаторыя чытаюць у лічбавым. Чаму вы думаеце, што вось кніга гэта той сродак данясення, або не ведаю, інфармацыі, культуры, пэўнай асветы, чым, напрыклад, ну я не ведаю, чым той же самы YouTube, Instagram, TikTok цяпер усе там, а вы ўсё-такі працягваеце класычна выдаваць кнігі? Это, скажем так, інший жанр, это інший вид інформації, чим Instagram, YouTube, де ти отримуєш інформацію мгновенно і, в принципі, хутко її забуваєш. Я с тягом часу по-новому для себе открыл ту же паперовую книгу, хотя одночасово являюсь великим прихильником электронных книг, аудиоконтенту. Але ведаецца, добра выдадзеная папяровая кніга, яна мае прэтэнзію на вечнасць. Чалавек, які купляе папяровую кнігу, цудоўна усведамляе, што ён можа адкрыць яе, узяць з паліцы не адзін раз. Ён можа да яе вяртацца, у адрозненне ад усяго гэтага контенту, які мы маем у інтэрнэце і гэтак далей. Ну и плюс еще не будем забывать, что белорусская книжная простора, белорусская выдавецкая простора – это не паханое поле. Нам еще треба шмат что выдать, перекласть, написать, как белорусский читач насытился, как он был задоволен. Мы, выдавцы, зробили еще вельми мало. Беларускія кнігавыдаўцы мінулага стагоддзя пачатку ягонага, калі ў прынцыпе кніга беларуская захоплівала, або нават нараджала беларускі народ, яны якраз таксама працавалі за мяжы, там пераважна ў Пецярбургу, і вось эта выдавецкая суполка «Загляне сонца нашого конца». І кніга была вось тым прадметам або тым інструментам, які пашыраў беларушчыну. Ці сёння, на вашу думку, кніга можа быць такім жа самым інструментам, ці наклады могуць дасягаць, скажам, той некай крытычнай масы, которая уплывае на нешта ў грамадстве, таму што, зноў жа, я звернуся да досведу, скажам, тых самых ютубаў, дзе ёсць там нават сотні тысяч праглядаў, або нават зараз мора каналаў, некія падкасты узнікаюць беларускамоўныя пра гісторыю, пра культуру, там тысячы ёсць. У гэтым месцы, дзе вы бачыце позицию книги? Ведаете, любой культурный продукт для сегодняшних белорусов, для Беларуси, он вельми важен. В принципе, белорусы повставали как нация культурная. Мы, можно сказать, нараджаліся и формировалися как сучасная нация, дякуючи культуры. И сегодня для нас это та же самая могутная зброя. Политично мы покуль слабые, экономично так само. А культура и в тым лику книга может выполнить ту роль, дякуючи якой белорусская идентичность будет вельми мацаваться. Книга – это найлегчайший, такой самый эффективный шлях судокранання с белорусской мовой. Потому что процесс читания, он завсюды имеет такой интимный характер, не публичный. Ты сам на сам находишься с текстом, ты его учитываешься, и тебе ни перед кем не соромно, навод, когда ты там где-то разговариваешь, робишь некие помылки. С книгой такого не бывает. И у этом, до речи, я и бачу секрет повышения популярности белорусской книги у опошние годы. Люди шукают свою идентичность, шукают подставы для гонору тем, что они белорусы. И добрая белорусская книга для этого робит как бы новые отрывалые подставы. Тому я еще раз повторюся, я лечу, что сегодня на тем этапе развития белорусской нации, развития вот этой белорусской идентичности, книга, як ничто, як ніякий інший культурный и навод, скажем, терминологии наших уладов, идеологичный продукт, она займает особливое место. Тады ў сувязі з гэтым маё апошняе пытанне, якую кнігу вы параіце прачытаць нашым гледачам, вашым магчыма чытачам напярэдадні святаў? Хаця не абавязкова нават ваша выдавецтва, але магчыма хутчэй вам бліжэй усё ж такі ваша кніжкі, калі вы самі выдаеце іх. Таких книжек шмат, и у каждого свои густы. Ну, например, я нечего специального под святы не читаю, але коли кто-то шукает добрый калядный подарунок, особливо в Беларуси, я уже буду третий год казать, что вот великий наш гонор, это самая пригожая книга, которую мы выдали, это книга норвежской письменницы Майи Лунде «Снежная сестра». Это чудовная, вельми кранальная, калядная история,